Примерно 10 минут спустя зазвонил колокольчик, созывающий семью на вечерний чай. И поскольку Вирджиния не спустилась к столу, миссис Отис послала за ней слугу. Вскоре тот вернулся и сообщил, что мисс Вирджинии нигде нет. Поскольку девушка имела обыкновение каждый вечер собирать в саду цветы для украшения стола, миссис Отис сперва совсем не беспокоилась. Но когда пробило 6 часов, и Вирджиния не появилась, я всерьез заволновалась и послала мальчиков поискать ее за пределами замка, а сама обшарила комнату за комнатой. В 7:30 мальчики вернулись с пустыми руками. А мы обежали весь сад, но не нашли следа нашей сестрички. Даже в пруд пытались залезть. Теперь уже все были крайне взволнованы, как вдруг мистер Отис вспомнил. Несколько дней назад я позволил цыганскому табору раскинуть шатры в парке. И он тотчас же отправился вместе со старшим сыном и парой слуг в Черную лощину, где, как он знал, остановились цыгане. Прискакав в лощину, они увидели, что табора уже нет, и было очевидно, что цыгане снялись с места с большой поспешностью, поскольку костер еще догорал, а на траве валялось несколько тарелок. Послав Вашингтона и слуг осмотреть всю округу, он помчался домой и тут же отправил телеграммы всем полицейским инспекторам в стране, сообщив, что цыганами или бродягами была похищена девушка. Затем он велел подать себе лошадь, едва ли не насильно усадив остальных домашних за ужин, помчался по дороге в Эскот вместе с конюхом. Там они подняли на ноги сельского полисмена, но не смогли от него ничего узнать. И, объехав табор, повернули домой и вернулись в замок к 11 часам, смертельно усталые и павшие духом. Вашингтон и близнецы поджидали их у ворот с фонарями, поскольку на аллее было темно. В полном отчаянии мистер Отис с юным герцогом и сыновьями направились к дому, а конюх вел за ними 2 лошадей и пони. В зале они обнаружили кучку перепуганных слуг, а на кушетке в библиотеке лежала бедная миссис Отис, сама не своя от страха и волнения, а старая домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис тут же велел ей что-нибудь съесть и приказал подать ужин для всех собравшихся. Это была печальная трапеза, прошедшая почти в полном молчании. Даже близнецы были напуганными и присмиревшими, потому что они были очень привязаны к сестре. После ужина мистер Отис, несмотря на протесты юного герцога, отослал всех спать. «Этой ночью нам уже ничего больше не удастся сделать, а утром я немедленно вызову телеграммой сыщиков из Скотланд-Ярда». Но в тот момент, когда они выходили из столовой, часы на башне замка пробили полночь. И когда прозвучал последний удар, они услышали треск и внезапный резкий крик. Страшный удар грома потряс стены замка, в воздухе проплыла какая-то неземная мелодия. Панель паркета на вершине лестницы отлетела с громким шумом. На площадку ступила Вирджиния. Она была бледна. В руках Вирджиния держала маленький сундучок. В одну секунду все оказались возле нее. Миссис Отис страстно обняла ее, герцог бросился ее целовать, а близнецы скакали вокруг всей компании в сумасшедшем танце. «Сестра! Сестричка нашлась!» «Господи боже, дочка, где ты была? Мы с Сесилом обыскали всю округу, а твоя мать едва не умерла от страха! Чтобы больше таких шуток не было!» «Слава богу, что ты нашлась, моя дорогая! Больше ты никогда не должна меня покидать!» «Папа, я была с призраком. Он умер, и ты должен пойти взглянуть на него. Он сделал много зла, но он искренне раскаялся в том, что сделал, и перед смертью передал мне эту шкатулку с драгоценностями». Вся семья взирала на нее с немым восхищением, но лицо ее было грустным и серьезным. Повернувшись, она повела всех через отверстие в обшивке стены по узкому тайному коридору. Мистер Вашингтон замыкал шествие с зажженной свечой, захваченной им со стола. Наконец они подошли к большой дубовой двери, усаженный ржавыми гвоздями. Когда Вирджиния до нее дотронулась, дверь подалась назад на своих огромных петлях. Все оказались в маленькой комнатке с низким сводчатым потолком и зарешетчатым окном. В стену было ввинчено огромное железное кольцо, а к нему прикован скелет, который вытянулся на каменном полу во всю длину и, казалось, пытался схватить своими длинными, лишенными плоти пальцами деревянные блюда и кувшин, которые были поставлены как раз так, чтобы он не мог до них дотянуться. В кувшине явно раньше была вода, потому что изнутри его покрывала зеленая плесень. На подносе не было ничего, кроме кучки праха. Вирджиния опустилась на колени подле скелета и, сложив вместе руки, начала беззвучно молиться, в то время как все остальные взирали на останки ужасной трагедии, секрет которой был теперь для них открыт. «Эй, гляньте-ка сюда, в окошко! Сухое миндальное дерево зацвело!» «Ой, и правда?» «Луна светит так ярко, что я совершенно ясно вижу отсюда цветы на ветках!» Господь простил его. Господь простил меня.